Глава 21. В западню. Осенив себя знамением, Ричард Тейвилл наклонился, чтобы зачерпнуть медвежьей лапой снега. Он растирал физиономию уже не в первый раз и, похоже, не в последний. После этого нехитрого действия напряжение, давившее на офицера, чуть отпускало. Ночь выдалась очень непростой. И для двоих из нас последний. Хвала Господу! Светало! По восточной части неба неспешно разливалась синева. Я искренне помянул Бога Отца. Призрак из подземелья, упырь, волей-неволей помянешь Создателя. Тоже набрал снега, дабы последовать примеру Тейвилла, но прежде ткнул губами в белую горку на ладони. Жуть, как пересохло в горле. Снег таял во рту невкусно и холодно, но ничего другого, чтобы унять жажду, не было. Мы сложили тела погибших под ветками старой ели. Две жертвы вампира и маленькая девочка. Тот самый вампир. Голову отца Самуэля положили на грудь монаха, а голову упыря рядышком с маленьким тельцем. Ныне все они покоились с миром. Я осенил себя знамением. Уэлдон читал молитву, что должна была быть произнесена трижды, и в эти мгновения она звучала в последний раз. Когда вторую молитву произносил отец Крик, Томас Уэлдон вложил в рот каждого из мертвецов святое распятие, Джону и отцу Самуэлю их собственные нательные кресты, безымянной девочке с неупокойной до сей ночи душой, крохотный серебряный крестик, принадлежавший то ли отцу Томасу, то ли отцу Кригу. «Мы сделали все, что могли», — негромко сказал старик. Едва молитва Уэлдона смолкла. Сгорбившийся отец Крик опирался на посох, сделанный Брэндоном из сушняка. Пожилой инквизитор качался от усталости, однако наотрез отказывался от любой помощи. Принял лишь палку, предложенную Брэндоном. Лицо великана сунулось и посерело. Джон был его двоюродным братом. — Да примет Господь их души! — произнес отец Томас. В его голосе впервые послышались нотки усталости. «Я передам, чтобы сюда пришли днем и довершили начатое. Их души не должны блуждать по лесу следующей ночью. А нам пора идти, да поскорей. До утра осталось совсем ничего. Нужно добраться до убежища». «Куда мы направляемся?» — спросил Ричард. «На хутор. Он уже много поколений принадлежит семье Андаров. Они лесники. Хозяин хутора будет рад приютить нас и...» Томас Уэлдон осекся, оборвав собственную мысль. Договаривать он явно не хотел. «Барон, вы идете первым». Порой инквизитор говорил с драгоном учтиво и даже обращался к нему на «вы». Все же в Ричарде Тейвилле текла дворянская кровь, и он был не чета какому-то вору. Мной же Уэлдон все время норовил помыкать, как мальчишкой. Да черт с ним! Гораздо больше беспокоил хуторянин, к которому мы шли. Не сдаст ли им перцам? Сможем ли мы вообще у него укрыться? Округа наводнена оксбургцами. Непременно кто-то из них стал на постой на хуторе. И тут из-за снежного леса появляемся мы. План инквизитора будил нехорошие предчувствия. Ха-ха, план! Разве его замысел можно назвать планом? Похоже, церковник хорошо обдумал только побег из тюрьмы, да путь из города. Дальнейшее монах оставил на Божью волю. Мы шли. Я помалкивал, плюнув на свои опасения. Лишь выдернул из кобуры два пистоля, с ними спокойней. Я тоже устал. И решил довериться благоразумию отца Томаса. Уэлдон явно не дурак. Вряд ли он идет на хутор вслепую. Давно известно, что конгрегация Вселенской Инквизиции располагает сетью людей особого толка. Видимо, хозяин хутора один из них. А его усадьба с двойным дном. Там мы и заляжем. Лечь на дно, пока будут искать. Это лучшее, что можно придумать, или я не вор. Тейвилл двигался впереди. Уэлдон ступал за ним. Барон также нес в каждой руке по пистолю. Старый отец Крик шумно сопел за мной, однако не отставал. Замыкал шествие Брэндон. Он перекинул за спину аркебузу драгуна, свое же ружье держал наготове. После встречи с упырем ничто не выглядело излишней предосторожностью. Падали редкие белые хлопья. Слишком мало нового снега, чтобы скрыть следы. Провалы от наших сапог на белом насте скажут сами за себя. Здесь шли беглецы. Проклятый пепел. Добром дело не кончится. Тропа вывела к очищенному от деревьев взгорку. Внизу вился широкий торговый тракт с девственно чистым снежным покровом, изредка тронутым дорожками от звериных лап. Половина небосвода посерела, вот-вот расцветет окончательно. Мы ступали по вырубке в два десятка шагов шириной. Дорога внизу пересекалась с другим, таким же широким путем, а лесная тропа повернула к заснеженным зарослям. Велден велел остановиться. Инквизитор встал у обрыва, каменным выступом нависшего прямо над обочиной пустой дороги. — Это здесь, — произнес он, указывая на противоположный край тракта. — Дуб висельников. Старое дерево с раскидистыми ветками росло поодаль от леса. В загорье вдоль основных дорог непременно тянулись вырубки. Низкие пеньки сопровождали путников по обе стороны от дороги. Обычно лес расчищали на 30-40 шагов от края тракта, но иногда и более. Древний дуб, топоры лесорубов обошли стороной. Почему он так называется? Потому и называется, что висели на нем пойманные на дороге лихие люди, грабители и воры, — ответил отец Томас, выделив последнее слово. Он полагал, что заденет мои чувства, и зря. Николас Гард давно знает, что такое быть вором, и не монаху о том судить. Я зло выругался. Едва подумал о пустом выпаде отца Томаса, как вспомнились Ревентольская стена казней, пальба под восторженные вопли толпы и мои клятвы отомстить. Неисполненные клятвы. Нет, церковник не промахнулся, хоть и попал не туда, куда целил. Я снова как будто бежал от своей клятвы. Да Конрада Дамана рукой подать, а я опять уходил. Помрачнев, почти безучастно наблюдал, как Брэндон, Эквизитор и Тейвилл поочередно прыгали со взгорка вниз. Нехитрый замысел, но может сработать. Мы словно из воздуха появимся на тракте, где наши следы смешаются с другими. Утро сулит передвижение массы войск, патрулей и, в конце концов, поисковых команд по нашей душе по всем дорогам близ оккупированного Бранда. — Купец! — позвал Ричард. — Заснул, что ли? Встрепенувшись, последовал за ними. Прыгать пришлось с высоты человеческого роста. Ухнув после приземления, непроизвольно глянул на старика. Как он кости не переломал! Хотя сейчас Брэндон поддерживал принявшего помощь отца Крига под локоть, пожилой инквизитор не выглядел таким изможденным, как у места гибели отца Самуэля и Джона. Я посмотрел на возвышенность, с которой мы спустились. Низкая и плоская, сточенная временем почти до уровня земли скала, давно заросшая с обнажившимся голым камнем у перекрестка дорог. Ветер сметал снег у края скального выступа. Не видно ни тропы наверху, ни следов нашего пребывания. Светало на глазах. Мы быстро двинулись по дороге, вышедшей к перекрестку старого дуба. «Часто ли здесь висят грабители и воры?» — спросил я у Томаса Велдена, надеясь услышать что-нибудь, что позволит уязвить церковника. Лаконичный ответ разочаровал. «Нет». «После эльфийского проклятия в Загорье не оставляют мертвецов под открытым небом», — пояснил отец Крик. Он снова тяжело дышал. Однако, влекомый под руку Брэндоном, шел вровень с остальными. «Под открытым небом? Еще бы! В сумеречи покойнику запросто взбредет в голову прогуляться под луной, а виселицы нужны как раз для острастки. Дабы повешенные поболтались на виду неделю-другую, а то и месяц. Но кому нужны мои измышления? Все смотрели только под ноги». Не теряя драгоценное время на пустые разговоры, мы шли дальше. Утро выдалось тихим. Мороз ослабел, потянуло сыростью. Судьба благоловила к нам. Оттепель уберет оставленные следы вместе со снегом. Однако белый покров пока только намок. Мы спешили за Велденом. Я ловил себя на мысли, что постоянно вслушиваюсь в безмолвие, окутавшее дорогу, даже потянулся к магии. Но улавливал только звук шагов по снегу, дыхание инквизиторов, Ричарда и Брэндона. «Сюда!» — Отец Томас свернул на дорожку, вильнувшую от тракта в лес. На узкой дороге с трудом смогли бы разъехаться две крестьянские поводы. Деревья сразу подступили к обочине. Лес вокруг рос густой. Стволы и кустарник теснились плотно. Рассвело окончательно. А ночью тут было бы очень не по себе. Только день для нас не менее опасен. Физиономия бредущего рядом Тейвила выражала явное беспокойство. Барон вспомнил орочьи разъезды, пробормотал что-то неразборчивое и сплюнул на снег. Почти сразу, как только торговый тракт скрылся за деревьями, лес расступился. Теперь по левую руку от дороги потянулась череда полей. Обработанная земля под снежным одеялом уходила вдаль и растворялась в утренней дымке. Где-то поблизости должны находиться крупное село или усадьба лорда, а значит и оксбургские гарнизоны. «Как на ладони!» — с досадой произнес я. Барон разродился солдафонской бранью. Велдон смерил нас холодным взглядом. Его задевало столь явное проявление сомнений в правильности выбранного им маршрута. «Почти пришли!» — сухо сказал он и махнул рукой куда-то вперед. «Хутор! Я его уже вижу. Кажется, и впрямь что-то темнело. А вдруг там имперцы?» Я решил задать несколько вопросов, пока мы не оказались в глубине открытого пространства. «В своем ли уме церковник? Куда он нас тащит?» «Нет там никого», — с уверенностью сказал Велден. «Откуда вам знать, святой отец?» Инквизитор опустил голову и глубоко вздохнул, намереваясь отчитать зазнавшегося вора. «Слушайте отца Томаса», — в разговор вступил старый монах. Он слегка пошатывался и опирался на угрюмого Брэндона. «И все же», — поддержал меня Тейвил, хотя, — говорил он гораздо учтивее, — «почему вы оставляете без внимания наши опасения?» «Хутор слишком мал, чтобы взять на постой даже десяток человек». Велден ожег взглядом. «Но там есть скрытый от посторонних глаз подпол, где мы и переждем. Хозяин хутора не просто лесник. Его прошлое темно, но он крайне обязан матери церкви и лично мне». Я хмыкнул. Очевидно, на хуторе поживает старый контрабандист. Захотелось вставить несколько словечек про то, что прошлое не оставляет людей, чье ремесло схоже с воровским. Только смолчал. Больно яростно Велден на нас смотрел. «Когда перестанут искать, Пол Губошлеп уведет нас от Бранда звериными тропами», — продолжал инквизитор. «Есть еще вопросы?» Так и чесалось спросить. Чем бывший бандит обязан столь ревностному служителю церкви, как Томас Велден? Однако первым заговорил лейтенант. «Пол Губошлеп», — медленно проговорил новое имя Ричард, словно запоминая. «Так зовут хозяина хутора?» «Да», — отрезал отец Томас. «И довольно с расспросами. Дорого каждое мгновение». Инквизитор направился в сторону хутора, не удосужившись посмотреть, следуем ли мы за ним. Старый отец Крик заковылял следом с помощью громила Брэндона. Переглянувшись, я и барон двинулись за ними. «Будем считать, что объяснениями отца Томаса мы удовлетворены», — обронил Ричард. Правда, невеселое выражение его морды говорило об обратном. Темно-серое пятно постепенно вырастало в небольшой хутор у опушки леса. Ближе к постройкам лес, росший по правую руку от дороги, уходил в сторону и огибал строение в полусотни шагов от высокого забора. А сама дорога уходила дальше и скрывалась из вида, обходя деревья. Подворье из серых бревен было срублено на здешний манер, с глухим, высоким частоколом и общей крышей над домом и двором. Приближались мы к хутору настороженно. Раскрытые настежь ворота, печная труба без столба дыма и отсутствие намеков на жизнь за частоколом говорили об опасности. Особенно в Загорье и тем более после ночной поры. Шли, растянувшись цепочкой из трех человек. Тейвил посередине, Брэндон и я с боков. Несмотря на яростный протест барона, монахи ступали в двух шагах сзади и вновь шептали свои молитвы. Доводов, что безоружным к хутору соваться не след, они не услышали, да и не хотели слышать. Брэндон держал взведенную аркебузу и по обыкновению был молчалив, как рыба. В руках Ричарда и у меня по паре пистолей. Я проклинал судьбу.

Мгновение спустя ввалился Брэндон с выпученными глазами. «Рейтары скачут прямо сюда! Много!» «Кровь и песок!» — зарычал Тейвилл. «Сколько их?» «Больше двух десятков!» Вэлдон вскочил с табурета. Я впервые видел его столь растерянным, как сейчас. Два десятка имперских рейтаров — это приговор. «Дьявол!» — вырвался у меня. Я лихорадочно оглядывался. Шутки кончились. «Где же этот чертов подвал?» Инквизитор завел в западню.